точные науки. Точно сам не знаю почему. Шей мне мама клетчатые брюки, а я в них по улице пойду. Шей мне мама брюки помоднее, чтобы клетки были повиднее. Клетки, клетки, клетки, как в метрополитене вагонетки. Клетки, клетки, клетки, мы словно шоколадные конфетки. Клетки, клетки, клетки, как в метрополитене вагонетки. Клетки, клетки, клетки, вы словно шоколадные конфетки. Я шагаю очень осторожно и пытаюсь мир весь удивить. На моих штанинах даже можно шахматные матчи проводить. А когда пойдет на клетки мода, я надену трубы с парохода. Да, да, трубы с парохода, модные в любое время года. Трубы с парохода обещают будущее мода. Трубы с парохода, модные в любое время года. Трубы с парохода обещают будущее мода. Клетки, клетки, клетки, как в метрополитене вагонетки. Клетки, клетки, клетки, вы словно шоколадные конфетки.